Глава 16. Не успели мы сцепиться с подполковником, как остальные кинулись разнимать. «Ну что, командир, хватит!» Вадим схватил Тургулаева за плечи сзади. «Уймитесь!» «Брейк! Брейк!» — влез между нами Степаныч. Женя с Фимой схватили меня за предплечье. Потоптавшись так пару мгновений, мы застыли. «Пусти! Пусти! Я сейчас и этого задержу! Он следствию мешает!» — кричал Тургулаев. «Он помогает. Это в его же интересах», — ответил Вадим. «Допрос только при мне, подполковник», — сказал я. «Женя, да отпусти ты. Не собираюсь я его бить». «А я собираюсь. Я тебе рожу так разрисую». «Подполковник», — прикрикнул на него Вадим, — «да что с вами?» Он с силой оттянул Тургулаева, но тот отпихнул разведчика. «Я ж с вами и раньше работал», — закричал Вадим на своего командира. «Еще до всей этой операции, еще до всего, что с вами случилось». «Помолчи», — пригрозил Вадиму пальцем Тургулаев. «Ты больно болтливый для разведчика». «Да потому что вы сейчас всем работать мешаете. Никто из группы вам не говорит, потому что все боятся. Но уже давно слухи ходят, что мы из-за вас буксуем». «Из-за меня?» Ледяным тоном протянул подполковник. «Из-за меня, значит?» «Все, дружок, я тебя отстраняю. Рапорт подготовлю на днях. Поедешь с объяснительной к своему начальству». Все затихли. Вадим с Тургулаевым глядели друг на друга, не отрывая взглядов. На нижнем этаже конторы повисла тишина. «Ну, хоть рожу мне набить не грозитесь, и то хорошо», — бросил Вадим. «Раз уж я больше не ваш подчиненный, скажу, какие в группе ходят настроения. Вы-то их не видите. Вам злость за сына все глаза застелила. А между тем, мужики уже давно болтают, что вы нас водите по кругу. Что мечетесь и в душе, и в деле. Ничего у нас не выйдет, если вы так же и дальше продолжите». Тургулаев сначала глубоко задышал от злости, а потом внезапно для всех успокоился, взял себя в руки. Поджав полные губы, он покивал. «Не дай тебе Бог, Вадик, узнать, каково, когда ты своих детей переживаешь. Ой, не дай Бог». «Все считали вас крепким, волевым человеком», — начал Вадим. «Вы ж помните, почему именно вас поставили руководить группой. Начальство и ваше, и наше решило, что вы самым мотивированным из нас будете». Тургулаев хотел было что-то сказать, но смолчал, опустил взгляд. «С ним надо что-то делать». Я кивнул на пришедшего в себя чечена, наблюдающего за нашими склоками. «Ты прав, Летов», — неожиданно проговорил Тургулаев. «Надо что-то делать. Если хочешь остаться, оставайся, но остальные пусть выйдут». «Так, слушайте, товарищ подполковник», — подбоченился Женя. «Вы тут уже устроили у нас погром на пустом месте. На друга моего кидались. Теперь уж я вас двоих в одной комнате точно не оставлю». «Жень», — оглянулся я на Корзуна. — «На допросе я останусь один. Пожалуйста, возьми остальных и поднимитесь наверх». — «Хватит решать за всех, что нам делать», — насупился Женя. — «Женя, он прав», — вдруг вступился за меня Степаныч. — «Пойдем, времени немного. Витя сказал, их сделка пройдет уже сегодня. Если будем и дальше ссориться, как базарные бабки, пропустим все нах». Корзун глянул мне в глаза, но почти тут же отвернулся, кисловато сжал губы. «Пойдем, Фима», — бросил он, отправляясь к лестнице. «А с тобой, Витя, нам надо будет переговорить». «Переговорим, Женя. Обязательно переговорим». Молчавший, наблюдающий за всем происходящим Фима, удивленно поморгал и пошел за Женей. «Удачи, Витя», — сказал Степаныч. «Если что, мы наверху». Не ответив, я кивнул. «Ты извиняй, Вадик». Сухо и будто бы нехотя пробубнил Тургулаев. «Сорвался. Работа нервная, сам понимаешь. Да и человек я не сдержанный», — наболтал лишнего. «Забыли», — буркнул Вадим. «Хорошо, тогда притащи телефон. Нужно вытащить из этого чечена все, что получится. Действовать придется быстро. А если его сейчас официально задержать, за него следаки возьмутся, дело затянется, и мы все проспим. Потому с допросом надо поактивней». Вадим покивал, тоже отправился наверх. Мы с Тургулаевым встали над чеченом. Тот уже совсем пришел в себя, глубоко дыша и громко сопя, сидел на стуле. Боевик напрягся, на его мощной шее выступили жилы. На нас он не смотрел, прятал глаза. «Ну, кое-что мы уже знаем», — проговорил я. «Вадим докладывал», — начал Тургулаев так, будто перепалки между нами не было. «Сегодня вечером будет сделка. Передачу проведут на каком-то механизированном токе. Но на каком? По всему району их наберется добрых 30. Вероятно, на неработающем, на заброшенном. И половина из этих 30 будет заброшена, вздохнул подполковник. Потом Тургулаев присел на корточки рядом с чеченом, повернул голову на бок, заглянул в его опущенное лицо. «Слышь, не надо притворяться, что ты русского не знаешь. Нам говорили, как ты всех по матушке посылал, когда тебя вязали. Так что этот трюк не пройдет. Будем тебя жарить, пока на русском, как на родном, не заговоришь, без запиночки. Но сначала я дам тебе шанс остаться при своих яйцах. Говори, где будет сделка, во сколько?» Чеченец ничего не ответил, только отвернул голову, чтобы не видеть сурового лица подполковника. «Упрямишься, значит? Ну, лады. Тогда спрашиваю последний раз. Где будет сделка? Во сколько?» Никакого результата. Впрочем, Тургулаев, по-моему, не сильно-то и старался разговорить чечена мирно. Мне казалось, подполковнику хотелось помучить его. Да. Видимо, Тургулаев перекладывал ответственность за смерть сына на каждого, кто хоть каким-то боком имел связи с поставщиком. «Я тоже хочу задать ему несколько вопросов». Тургулаев оглянулся на меня, раздраженно засопел. «Спорить с тобой, Летов, видать, все равно, что в воду пердеть, бестолку. Ну давай, задавай свои вопросы». Я опустился перед чеченом. «Посмотри на меня», — начал я. Тот не послушался, все так же пряча лицо. «На меня смотри», — я сказал. Я силой поднял ему голову, заглянул в глаза. Тот попытался плюнуть. Я увидел, как он набирает слюну, но не дал ему это сделать, отвесил звонкого леща. «Выбирай», — продолжил я, когда тот снова повесил голову. «Мы с тобой поговорим спокойно, просто поговорим, пока что. Я не буду спрашивать тебя о месте и времени сделки, вообще не буду ничего спрашивать про твоих дружков-боевиков. Ну или вариант номер два. Я отдам тебя подполковнику, и он займется тобой по полной, и тогда придется все рассказать». Чеченец поднял взгляд, но только с отвращением скривился. «Ты думаешь, что сильный?» — снова заговорил я. «Думаешь, что выдержишь любую боль, выдержишь пытки. Считаешь, что воля у тебя крепкая, как сталь, что Аллах дает тебе силы, да?» Глаза чечена изменились, ожесточились. Он посмотрел со злобой. Взгляд его говорил, что боевик бы с радостью перегрыз мне горло, если бы у него была такая возможность. «Я тебе скажу, что это не так», — покачал я головой. «Ты не выдержишь и заговоришь. Ты будешь кричать от боли, трястись и умолять, чтобы они прекратили. Короче, тебя унизят. Всю жизнь потом себя будешь за это ненавидеть. Я предлагаю тебе избежать пыток и поговорить со мной, просто поговорить». «Летов, что ты с ним цацкаешься?» — недовольно бросил Тургулаев. «Тихо», — поднял я указательный палец, показывая, чтобы он не вмешивался. Раздраженно забубнив что-то себе под нос, подполковник отвернулся. «О чем мне с тобой разговаривать, пес?» — прошипел чечен. «О чем я вообще могу с русским говорить? Вы нас веками притесняли. Веками держали Ичкерию, как шавку на привязи. А теперь она свободна. Так что мне все равно, что со мной будет. Мой народ идет к свободе, за меня отомстят». «Идеологически заряженный», — заметил Тургулаев. «Угу, еще как», — улыбнулся я. «У вас все такие идейные там». «Мы боремся за свободу», — прошипел чечен. «Вы, может, и боретесь», — ухмыльнулся я, — «но не в ту сторону. Кто-то из вас борется, а кто-то деньги зарабатывает. Вы ведь здесь за этим. Вы приехали купить оружие, а потом что, перепродать его дома на черном рынке? Или оружие для частной армии какого-нибудь Басаева?» «Мы вас же, псов русских, будем вашим же мечом бить», — высокопарно заявил чечен. Я вздохнул. «Может, и будете. Но пока что бьете только друг друга. У вас там война гражданская. Ладно, о русских, которых вы гоните из Чечни, мы сейчас не говорим. А сколько твоих же сородичей убьют из того оружия, что завтра твой командир купит у местной бандитской сволочи?» «Эти шавки, что под Россию легли, только смерти и достойны», — отрывисто пролаял боевик. «Витя, чё ты с ним за политические споры повел?» — вновь вклинился Тургулаев. «По делу его спрашивай». «Тихо, подполковник, не мешайте, я же просил», — строго сказал я. Тут, неся громоздкий деревянный чемодан и крокодила на резиновых проводах, на цокольный этаж спустился Вадим. «Ну что, расчехлять?» — спросил он. «Расчехляй!» — приказал Тургулаев. «Погодите вы со своим телефоном!» — насадил их я. «Еще успеете, время пока что есть». Мне решительно не нравилась вся эта идея с жестокими пытками. Да, если иного выхода не было, если время поджимало, я и сам шел на подобные шаги, чтобы вытрясти информацию из врага. Надо будет, я разрешу Тургулаеву задействовать его телефон. Но сначала мне нужно попробовать самому разговорить чечена. У меня создавалось впечатление, что парень вообще не понимает, что творит. Есть люди, кто своими действиями полностью лишил себя права, чтобы с ними поступали по-людски. В моих глазах таковыми были многие бандиты, таковым был Брагин, наживающийся на чужой смерти. Но был ли таковым вот этот парень, я не знал и хотел выяснить, а потом уже решать, как с ним поступить. — Ты сюда в первый раз приехал? — Какая тебе разница? — огрызнулся чечен. — Да мне-то никакой, — я пожал плечами. — Тебе вот есть большая разница. От этого зависит, останутся ли при тебе твои яички. Но, может, они превратятся в омлет. Так что я бы на твоем месте призадумался бы. Чечен настороженно посмотрел сначала на меня, потом на Тургулаева. Бросил взгляд на Вадима, застывшего с полевым телефоном в руках. — Первый. — Лет сколько? — 19. — Воевал? — В боевых действиях участвовал. Русских убивал. Чечен замялся, отвел взгляд. — Ну, чего застеснялся? Вроде храбрился, кричал, что всем несогласным смерть. Раз уж храбришься, то давай, храбрись до конца, а иначе ты просто трусливая мразь. — Сам ты мразь! — злобно крикнул он. — Только на это у тебя тяму и хватает? — ухмыльнулся я недобро. — Обзываться, как какое-то дитё? Я поднялся, посмотрел на него сверху вниз. Чечен поднял на меня взгляд тёмно-карих глаз. Теперь я видел, что он боится еще сильнее, чем раньше, а еще колеблется. — Нет, — буркнул Чечен, — не убивал. — Врет, — проговорил Тургулаев. — Может, и врет, — пожал я плечами, — но вы же это все равно выясните. — Обязательно. — Не вру, — проговорил он, — не довелось. — А людей убивал? — Не знаю, стрелял, а чтобы убить, не знаю. — Значит, ты у нас просто солдат получаешься. «А как к этому Алиму попал? Почему он тебя взял в свой отряд?» «За меня отец попросил», — проговорил чечен. «Вот и взяли». «Отец тоже у него служит?» «Нет», — покачал головой он. «Он пастух». «Видать, семья у тебя бедная», — продолжал я. «Живете небогато. В какой-нибудь деревухе. Хоть баранов 20 у вас наберется». «Это у нас скотины», — кисло проговорил он. «А что ж так?» «На мины зашли». «Печально», — покивал я. «И значит, ты решил, что, приехав в Россию, ты тут подзаработаешь да укатишь домой уже богатый, как Алим, командир твой». Парень нахмурился. «У него, видать, и дом большой, и машина, на которой вы катаетесь, тоже его. Ездит из России в Чечню, продает там оружие на местном черном рынке, с того и живет. Тоже так хочешь?» Чечен не спешил отвечать и в этот раз. — Ну, конечно, хочешь, — вздохнул я. — Хочешь быть богатым, уважаемым. Да только не понимаешь, что все это твое богатство на крови твоих же людей строится, на крови чеченцев, которые сейчас рвут друг друга, а ты им в этом помогаешь. Так какая ж тут свободная Ичкерия получается, а? Идейный ты наш. — Мои братья меня заберут, — ответил он злобно, — а вас всех зарежут, как собак. — Ну, или они свалят домой вместе с оружием сегодня ночью, — пожал я плечами, — а ты останешься гнить в российской тюрьме. Ну, что поделать? Твой Алим заработает денег на жизнях твоих же сограждан, а ты останешься тут, в России. Не такая уж большая жертва ради благополучия Алима Исмаиловича, а? — Исмаиловича? — удивился Тургулаев. — Алима Исмаиловича Ларсанова? — Фамилии он не сказал, — покачал я головой. — Ларсанов. Снова задумался Тургулаев. «Я его знаю. Служил в советской армии. Потом вернулся в Чечню. Как-то было у нас дело одно. Чеченскую банду на территории Ставропольского края обезвреживали. Те там зверствовали как надо. Рэкетом занимались. Потом стали похищать людей. Выкуп требовать. Этот Алим Измаилович был тут тогда одним из главарей». «Он невысокий такой, лысый». «Ну?» — кивнул Тургулаев. «С длинной бородой». «Борода у него сейчас короткая. Давно это было?» — спросил я. «Года два назад. Банду мы взяли, правда, с боем. Штурмовали их ОМОНом. Те не сдавались, отстреливаясь до конца. Все, кроме Ларсанова. Тот с еще двумя подельниками сбежал, прихватив часть бандитских денег. Бросил остальных, чтобы самому уйти. Ну и ушел. Сбежал, видать, в Чечню. Где-то на границе его след затерялся». «Ну что, твой это командир, да? Вот видишь», — я глянул на чеченца. «Тогда бросил своих, а теперь и тебя бросит». «Вы все брешете мне», — оскалился боевик. «Брешете!» «Можешь не верить, но очень скоро ты сам это проверишь», — я хмыкнул. «За тобой никто не придет. Никто не будет сегодня штурмовать мою контору, чтобы вызволить тебя». «Ладно, подполковник, эта сволочь меня утомила. Неси свой телефон». Вадим взял большой ящик с пола, отнес к столу чечена, открыл. «Ну теперь, сукин сын, я за тебя возьмусь», — мрачно проговорил Тургулаев, поигрывая железными скобами крокодилов. «Подключай клеммы, Вадим, ща мы его подогреем». «Нет, подождите», — остановил их поникший чеченец. «Я не хочу отвечать за все один. Я расскажу».